и для детей, которые устали, играя. Спокойной ночи, люди добрые. Глава 15. Концы и начало. Накануне вечером пришла телеграмма о прибытии Маргариты Валерьяновны. Листопад велел выслать на аэродром машину и отрядить уборщицу, чтобы протопила квартиру. Машину послали, об уборщице забыли, никто, кроме шофера, не поехал встречать. Сам листопад поехал бы на аэродром, если бы мог выкроить хоть полчаса, но и четверти часа было не выкроить, готовился к докладу на заводской партийной конференции. Для доклада требовалось много цифр, фактов. Плановый отдел, коммерческий директор, соцбыт, редакция заводской газеты – все сбились с ног в эти дни, поставляя материал для директорского доклада. А тут еще Макаров звонил, просил прислать тезисы. На тезисы, только чтобы продиктовать стенографистке, ушло полдня. И Мирзоев никак не мог подступить к директору со своим разговором. В ту ночь после встречи с комбатом Мирзоев совсем уж было настроился уходить на учебу, но ему не удалось вовремя реализовать свою решимость, и она слабела изо дня в день. Он боялся, как бы она совсем не угасла. Нужно было заручиться кем-то для моральной поддержки, каким-то человеком, которого он уважал бы, так же, как комбата. Оглядевшись кругом, Мирзоев нашел, что единственный человек поблизости, которого он уважает почти так же, как комбата, это Анна Ивановна. Он встал утром пораньше, чтобы захватить ее, пока она не ушла в заводоуправление. «Анна Ивановна», — сказал он, подкараулив ее на лестничной площадке, — «слышали новость? Иду учиться на инженера». «Что вы говорите?» — сказала Анна Ивановна. «Очень рада». «Ну вот», — думал Мирзоев, вздыхая, — «по крайней мере, мне уже нет отступления». Маргарита Валерьяновна вошла в свою бывшую столовую. Там было холодно и неуютно. Мебель прикрыта газетами, на газетах пыль. Ручками в пуховых рукавичках Маргарита Валерьяновна сняла пыльную газету с низенького кресла, в котором она когда-то так горько плакала, узнав об отъезде, и присела отдохнуть. У нее все еще кружилась голова после воздушного путешествия. «Опять я сижу в этой комнате, в этом кресле», — подумала она. «Пусть я поживу здесь до смерти. Не таскайте меня отсюда никуда, я ведь уже старая». В первый раз она подумала о том, что она старая. Это не испугало ее. Что же делать? Это бывает у всех. Одно ей было грустно, что в квартире нет телефона, и нельзя сейчас же позвонить в завком и узнать, что там делается. Часа в два листопаду позвонила Нонна. Она спросила: «Вы свободны сегодня вечером?» Он не был свободен сегодня вечером, но такая бодрая, радостная сила разлилась по всему телу от звука ее голоса, что он сразу ответил: «Да». «Я приду», — сказала она, — «часов в 9, хорошо?» «Да, да, да», — повторил он с горячностью. Когда она повесила трубку, он взялся за доклад с удвоенной поспешностью. «Скорей, скорей, чтобы к 9 быть дома». Вдруг бросил доклад и стал искать телефон директора столовой. «Надо хоть ужин заказать». К 8 управился с докладом. Было еще время приготовиться к приходу Нонны. «Домой». «Так что же я надену все-таки?» «Надену черное платье с высоким воротом, оно больше всех мне идет. Надену туфли, которые берегу для самых торжественных случаев. Я иду на великий праздник». У Нонны горело лицо, ее даже знобило от волнения. Кончено. Она выходит из своей светелки. Ни девичьей, ни вдовьей, не разберешь какой. Возьму его руки и приложу к моему лицу. Он почувствует этот жар, и ему передастся этот жар. Как он сказал: «Нонушка!» Она закрыла глаза и вспомнила его голос.